Семенон. Да, действительно. И мне пришлось заявить родителям, что я не желаю больше учиться, хотя они знали, как я был честолюбив. Медицина и гигиена. И вас не удивило, что врач сообщил об этом вам, 15-летнему мальчику, то есть отнесся к вам как к главному в семье, что возложил на вас ответственность, какая по плечу лишь взрослому? Вас это не удивило? Семенон. Немножко. Но дело в том, что моя мать была женщина нервная, вспыльчивая. У нее бывали вспышки внезапной ярости. Медицина и гигиена. Да, возможно. Но мы, медики, знаем по опыту, что если нужно сообщить нечто важное, касающееся здоровья, следует выбирать человека наиболее сильного, ответственного, значительного. У нас впечатление, что доктор Фишер сыграл очень важную роль на том крутом повороте вашей жизни в отрочестве. Вы так не думаете? Семенон. Да, разумеется. Я знал, что когда-нибудь буду писать, только не знал, когда. Медицина и гигиена. А если бы вы продолжили учебу в колледже, то не избрали бы другую профессию, скажем, врача? Мне кажется, вы что-то говорили об этом в 1962 году на 6-м конгрессе Международной федерации писателей, пишущих о медицине, когда вам вручали награду. Семенон, да, безусловно. В пансионе, который держала мать, порой жило много студентов-медиков. В такие периоды у нас говорили только о медицине. Естественно, меня эти разговоры очень привлекали. Я читал медицинские книги. Помню, проштудировал учебник анатомии Тестю. Медицина и гигиена. Вы обрисовали нам жизнь вашей семьи насквозь упорядоченную, насквозь регламентированную. А как же вы объясните ваше стремление стать клошаром? Семенон. У меня был дядя клошар, который, тем не менее, закончил не то 3, не то 4 курса университета. Но во время военной службы он женился на маркетанке, что сразу же закрыло ему доступ к любым должностям в нашем городе. Он занимался мелкой торговлей, служил официантом в кафе, начал попивать и стал анархистом. Его стыдились, и когда встречали на улице, отворачивались. А мне он нравился. Я его любил больше всех дядьев. Он был антиконформист. Отец тоже принимал его таким, какой он есть, и ему даже нравилось, что в нашей семье имеется пьяница. Медицина и гигиена. Этот дядя для вас был очень важен. Чувствуется, что вы любили его. Отец относился к нему с симпатией, мать не хотела его знать. Таким образом, мать оказывалась плохой, да? Семенон. Да, похоже, что так. Чтобы вы могли представить, как была воспитана моя мать, приведу один пример. В свое время ее отец был очень богат. Он был крупным лесоторговцем. Ему принадлежало множество барж, курсировавших по каналам. Их тянули впряженные лошади. У него даже был замок. И вдруг он все потерял. Моя мать была 13-м ребенком. Когда умер ее отец, ей было 6 лет. Его разорило и погубило пьянство. Мать появилась на свет, когда семья уже обеднела. Так вот, моя бабушка, ее мать, когда слышала на лестнице шаги, быстренько ставила на плиту штук 5 кастрюль с водой, чтобы создать впечатление, будто у нее готовится обильный обед. Можете себе представить, в каких понятиях воспитывалась моя мать. Бабушка никогда не выходила из дому без шляпки и перчаток. Даже если нужно было ей зайти всего лишь в лавку на углу, пусть никто не посмеет подумать, что она опустилась. А у отца были совершенно другие взгляды. Он родился в квартале, где жили главным образом ремесленники. В той среде не существовало резких социальных барьеров. Было больше простоты. Медицина и гигиена. А что же с этим клошаром? Что вас больше притягивало, сама его личность или, скорее, антиконформизм, свобода, романтика? Семенон. В организованной, упорядоченной жизни приходится делать определенные уступки детям, женщинам.